когда далеко брошена земля, на душе стало одиноко, ни к чему теперь. Двери нам держать открыты, остаемся здесь хоронить своих убитых. Где ты, брошенное счастье, где-то за окном мне Настя, мама? Нас тут не встречают, мама брат сестру качает. Ты вернись домой, да хоть одна, хоть свой, нам ты пока жива. Спрятана под лесом хвойным ночью в снегопад. Забери своих детишек, без тебя не жить. С ними ты не будешь лишней. Где ты, брошенное счастье, где-то за окном мне Настя, мама? Нас тут не встречают, мама, брат, сестру качает. Бешено металось нам с тобою, что в жизни оставалось нагишом родиться, да потом одеться, лишь бы этот мир от нас никуда не делся. Где ты, брошенное счастье?